Глава 11. Утром на работе я печатала под диктовку Фрэнка Гормана заметки для отдела хроники. Когда после описания кражи в ломбарде пошло сообщение об аварии и последовавшем за ней самоубийстве водителя, я похолодела. По документам погибшим оказался некий Джон Сорано, 20 лет от роду. Тат, почему ты остановилась? Сорано или Сирано, Фрэнк? Может быть, Сирано. Ну, пиши Сирано, если тебе так хочется. Что значит «мне хочется»? Возмутилась я. Ты вообще понимаешь, что говоришь? Больше всего мне в тот момент хотелось, чтобы происходящее оказалось сном. Ты что, его знала? С любопытством спросил репортер. А ты не знал? Джонни Сирано — это сын портнихи, которая шила для твоей жены. Да? Равнодушно промолвил Фрэнк, почесывая голову. «Ну и что?» «Ты сказал, что с ним была Мэй Финли, пассажирка, которая погибла в результате аварии. Фрэнк, ты уверен, что ее звали именно так?» Я была близка к истерике. Если бы репортер полистал свой блокнот и сконфуженно признался, что в машине была вовсе не Мэй Финли, а неизвестная мне женщина, можно было бы счесть, что речь идет о других людях. Боже, боже, пожалуйста, сделай так, чтобы это был не Джонни, чтобы... Да, я точно записал. Пожал плечами Фрэнк. Мэй Финли, 25 лет, и Джон Сорано. Ну, разве что насчет фамилии парня я мог дать маху. Да какая разница, заключил он. Все равно это обычное сообщение строк на 10. Я не знаю, как я допечатала ту проклятую заметку, после которой последовали еще 5 других, а потом пришел один из редакторов и потребовал срочно перепечатать статью с его правками. Я пробормотала, что мне надо отлучиться на 5 минут, бросилась к свободному телефону и дрожащим голосом продиктовала телефонистке номер Розы. На том конце провода долго не отвечали. Наконец, трубку сняла служанка Мария. «Я могу поговорить с Розой!» — отчаянно выкрикнула я. «Хозяйка не может ни с кем сейчас говорить», — промолвила Мария своим низким голосом с густейшим итальянским акцентом. «У нас горе». «Так Джонни в самом деле...» У меня не хватило сил закончить фразу. «Вы уже слышали?» «Да, он умер». Я уловила в трубке отзвуки мужского голоса. Кто-то вошел в комнату на другом конце города и заговорил с Марией. «Это Тони? Мария, дай мне его, пожалуйста!» Мария объяснила ему по-итальянски, кто звонит. Должно быть, он сразу же взял у нее трубку, потому что уже через мгновение я услышала его голос. «Алло!» «Тони, неужели это правда?» — вырвалось у меня. «Я просто поверить не могу. Как он мог?» «Ты меня спрашиваешь?» Мрачно спросил Тони. «Прости, пожалуйста», — пробормотала я. Он вздохнул, видимо, пытаясь подобрать какие-то слова, и не находя ни одного. «Мы всю ночь не спали», — признался он. «Мама только что уснула. Лучия уговорила ее лечь». «Лучия тоже у вас?» «Конечно». «Вот, значит, как. А мне даже никто ничего не сказал. Впрочем, чему я удивляюсь, ведь для них я была чужой». «Прости, я не могу сейчас говорить», — сказал Тони. «Если получится, приезжай, пожалуйста. Любая поддержка нам очень нужна». «Конечно», — воскликнула я. «Приеду, как только освобожусь». Едва рабочий день закончился, я поспешила к своему автомобилю и даже не сняла нарукавники, которые обычно надевают машинистки, чтобы предохранить одежду от преждевременного стирания и летящей с лент машины к черной пыли. Только уловив чей-то вопросительный взгляд в доме Сирано, я опомнилась, поспешно сняла их и убрала в сумочку. Ателье было закрыто. Но в дверь то и дело звонили все новые и новые люди, которые пришли выразить соболезнования и спросить, не могут ли они чем-то помочь. Роза сидела в гостиной в очень красивом черном платье, отделанном кружевом. Черты ее лица словно стали суше, углы рта трагически оттянулись к низу, глаза поражали нездоровым, каким-то нездешним блеском. и в волосах стали явственно видны тонкие седые пряди. Мне казалось, что мою скорбь не выразит и тысячи слов, но в действительности меня хватило только на беспомощное. «Миссис Сирана, мне так жаль! Так жаль!» Она распахнула объятия, и я бросилась к ней и зарыдала у нее на плече. Потом кто-то отвел меня и усадил в углу, и, вытирая слезы, я увидела, что это Лучия, находившаяся на последних неделях беременности. Она сильно располнела и еле передвигала распухшие ноги, и мне стало стыдно. «Лучия, простите ради бога, что я причиняю столько хлопот. Может быть, вам лучше сесть?» Говоря, я поднялась с места. «Нет, нет, не волнуйтесь, со мной все хорошо», — замахала она руками. «Вы уверены?» «Ну, конечно, уверена». Отец Розы находился тут же, и меня поразило потерянное выражение его лица. Что он должен был чувствовать, лишившись внука, которого любил и которым в глубине души наверняка гордился? Луиджи отошел к окну и, думая, что его никто не видит, достал платок и вытер набежавшие слезы. Мне хотелось сказать ему что-нибудь ободряющее, но я могла только плакать, как он. Вошел Винс, суровый, со складками у рта, которые состарили его. Роза говорила с какими-то посетителями, и он подошел к жене. «Ну что?» — спросила она, с тревогой понизив голос. «Он согласился?» Ее муж коротко мотнул головой. «Нет». «Ужасно», — растерянно пробормотала Лучия, и ее нижняя губа задрожала. «Что же теперь будет?» «Не знаю», — мрачно ответил Винс. Из дверей, которые вели в столовую, показался Тони, за которым шли Лео и Рэй. Мы обменялись приветствиями, и я не могла удержаться от скверной мысли, что променяла бы одного Джонни Сирано на всех его братьев, родных и двоюрных. Что бы он мог сказать мне «добрый вечер, мисс» вместо них? Я бы даже согласилась снова видеть его рядом с Мэй, лишь бы он остался жив. «Ты не позвонил», — полголоса заметил Тони, подойдя к старшему брату. «Значит, нет?» «Что я могу поделать?» — завелся Винс. «Священник в своем праве. Церковь не приемлет самоубийц». «Ага, а то, что самоубийца твой родной брат, ты уже забыл?» «Ты спятил», — возмутился Винс. «Джонни был лучшим из нас. Как я могу его забыть?» «Что случилось?» — спросила я. Меня оскорбляла эта перепалка в доме, где еще витал дух Джонни, и где в каждой комнате оставались вещи, которых он касался, и которые только вчера принадлежали ему. «Священник отказывается хоронить Джонни», — объяснил Рэй, «потому что тот покончил с собой». «Он сильно мучился?» Задала я вопрос, который сжег мне губы с той минуты, как я переступила порог. «Нет. Врачи сказали, он сломал шею в падении и умер еще до того, как разбился», — ответил Тони. Лучия всхлипнула и прижалась лицом к груди мужа. Он рассеянно погладил ее по голове. «Что будем делать со священником?» — спросил Рэй, обращаясь к двоюродным братьям. «А что с ним можно сделать?» — мрачно осведомился Винс. «Деньги я ему уже предлагал. Бесполезно». «Может быть, кто-нибудь другой его уговорит?» — неожиданно подал голос Лео. Братья переглянулись. Тони тяжело повел челюстью. Лицо Винса потемнело. «Нет», — промолвил он тяжелым голосом. «Мы не пойдем к Джино де Марко. Ни за что». «Но...» — начал Лео. «Это де Марко его убил», — с ожесточением сказал Тони. «Джонни погиб из-за его проклятой машины. Второй раз из-за де Марко мы теряем члена нашей семьи. Уже второй раз!» Похороны состоялись в пасмурный день. Все было как полагается, включая и отпевание в церкви, из чего я заключила, что со священником все же удалось договориться. Джонни лежал в гробу в том же самом костюме, в котором я видела его на свадьбе Винса. Но я не узнала человека, которого любила. Над телом как следует поработали, и меня не покидало ощущение, что я вижу не Джонни, а раскрашенную куклу, сохраняющую с ним лишь отдаленное сходство. Что вообще такое смерть? Вот только что был человек, жил, смеялся, дышал, радовал близких. И вдруг его нет. А то, что было его телом, засовывают в деревянный ящик и закапывают под музыку, которая ему вряд ли понравилась бы, с цветами и венками, на которые он при жизни даже бы не посмотрел. Женщины на похоронах плакали, некоторые причитали в голос, но Роза стояла, как окаменевшая, опираясь на руку своего отца. Мне самой было безумно плохо, но я боялась даже помыслить о том, что творилось у нее на душе. Ближе к вечеру я вернулась к себе и легла на кровать, не зажигая свет. За стеной мурлыкало радио, на кухне заворчал холодильник, потом умолк. Вместо мыслей в голове проплывали какие-то обрывки слов и ощущений. Слезы текли по щекам и скатывались на подушку. Засыпая поздно ночью, я пожелала, чтобы Джонни мне приснился. Но он так и не пришел. Возможно, потому что даже при жизни ему было неинтересно слушать, как я его люблю, а после смерти и подавно. Утром я опоздала на работу и получила от начальства выволочку.